Глава 15. Остатки станции корпорации представляли из себя жалкое зрелище, словно изъеденное личинками дерево, трухлявое и мертвое. Так, каркас с остатками электроники. Линкор подошел вплотную к станции, но слишком близко приближаться было нельзя. Не из-за опасности для корабля, нет. Как раз наоборот, конструкция едва сохраняла целостность. «Командор, ближе не нужно! Челнок активировался штатно! Я выдвигаюсь!» Небольшой экран возник отдельным окном на основном смотровом мониторе корабля. Он показывал серьезную Лиране, что сейчас была крайне занята пилотированием. Небольшой челнок, что своими размерами немногим превосходил спасательную капсулу, отделился от корабля и стал аккуратно продвигаться к обломкам. «Разрушения такие, что вполне возможно пилотирование даже внутри остова. Я попробую приблизиться». Челнок аккуратно приблизился, минуя остатки массивных листов брони, и направился к широкой диспетчерской рубке. Ее сложно было спутать с чем-то другим. Широкая шайба. Универсальная конструкция для всех станций корпорации. Лиране. Судя по анализу, несущие конструкции и ребра жесткости относительно целы. Можно особо не церемониться. Командор вышел на связь после отчета Мииме. «Отлично!» Тут же челнок прибавил ходу, бесцеремонно влетая внутрь диспетчерской. Остатки броневой защиты непосредственно помещения были крайне скромными. Они разлетелись тут же, совершенно не став проблемой. Пара вспышек от маневровых двигателей, и маленький корабль завис внутри диспетчерской, а точнее того, что когда-то ею было. «Командор, я выхожу!» Лиране поправила волосы, одевая шлем универсальной легкой брони, и активировала люк челнока. «Мне будет достаточно небольшой части!» «Да, и не забудь про подарки доку!» Связь шла теперь непосредственно на систему связи брони, что сейчас была скорее скафандром. «Вас поняла! Как же, забудешь о нем!» «Кстати!» Девушка остановилась у края разорванной броневой пластины, из которой торчали армированные пруты. «По-моему, то, что нужно!» Один из таких прутов выполнил функцию копья или, скорее, иглы для бабочек, на которой был нанизан один из дронов-адаптантов. Он почти не пострадал, если не считать аккуратный прокол арматурой. «Получится извлечь!» Командор, хоть и был на связи, но часто отвлекался и переговаривался с Мииме. Похоже, сканирование не прекращалось ни на секунду. Легко! Рывок, и метровый дрон полностью освобождается, оставаясь в руках девушки. Активности не зафиксировано. Голос Мииме, переговаривающийся с командором. Я настоятельно советую не брать эти остатки на борт. «Подумайте о последствиях!» «Лин!» «Все хорошо! Я тоже вижу, что все нормально! Что бы это ни было ранее, сейчас это просто кусок хлама!» Мак включился в спор Мииме и Лин. «Забираю!» Лиране развернулась было к челноку, держа в руке увесистый подарочек, когда вдруг резко остановилась. «Постойте-ка!» Пару шагов к выгоревшей широкой приборной панели, и глазу открывается вид на лежащее на полу обугленное тело. «Да», — голос некроманта разрывает мгновение тишины. «Это он! Вас поняла!» Щелчок, и меч девушки покидает ножны брони. Легкий взмах, и голова отделяется от остатков тела. Небольшая капсула, снятая с пояса, разворачивается, превращаясь в черный контейнер, куда и помещается гость. «Теперь точно все! Возвращаюсь! Встречаем! Мееме, готовность! Пора домой! Нас ждет уйма работы!» Медотсек сегодня был крайне популярным местом. Для экипажа со специфическими особенностями организма здесь было нечего делать, но сейчас в нем кипела работа. «Я могу производить лечение только по полученным результатам диагностики и советам Себастьяна». Мииме была крайне недовольна. «Но опыта практикующего врача это не заменит». Командор стоял над спящим Райном и слушал отповедь своего ИИ. Десятком минут ранее она позвала его сюда, потому как процедуры по очистке организма были окончены, предположительно, и маг выразил желание поговорить с еще одним невольным гостем корабля. Сама же Мииме пребывала в скверном расположении духа. Недобор в экипаже все чаще поднимался на повестке дня. «Я тебя услышал, но не могу же я достать экипаж из вакуума космоса. У нас довольно специфическая обстановка. Не каждый захочет здесь жить и работать. Князь обещал помочь. Если нет, то придумаем что-то сами. Вариант обсудить вопрос с Фокси я тоже рассматриваю. Но это все требует нашего прибытия домой. Так что давай пока сосредоточимся на другом вопросе». Кивок в сторону спящего рейдера. «Пора будить нашу принцессу». «Боюсь, для принцессы я слишком прекрасен». Рейдер слабо улыбнулся, приходя в себя. «А, так вы все слышали?» Командор пододвинул стоявший в углу стул и присел рядом. «Странно, как для спящего человека. Особенности организма. Низкая активность еще не показатель того, что мы не следим за окружением. Я же говорила!» Мииме возмущенно скрестила руки. «Нам нужны узкие специалисты!» «Хорошо, но я думаю, господин Райн и я собрались здесь поговорить как раз о его проблемах, а не о моих. Поверьте, для вас они сейчас куда важнее. Хотя тот факт, что вы уже не кидаетесь на меня сразу, заставляет делать определенные выводы». «Ага, делать выводы, что я был залит химией по самые брови. Химией, которой во мне быть не должно. Да, вы чертовски правы. У меня большие проблемы. Но я думаю, в этом плотном графике найдется место на один содержательный диалог. Знаете, вы начинаете мне нравиться все больше». Рейдер стал понемногу приподниматься с кровати, пытаясь присесть на ней. Общая слабость после процедур была хорошо заметна. Его мотало из стороны в сторону. Но он справился и присел напротив командора. «Что вас интересует?» «Прямо вот так?» «Что-то мне казалось, что наш разговор должен быть сложнее. Как-то вы с Лин вообще слишком разговорчивы, особенно в ваших ситуациях. «В наших ситуациях», — Райн широко улыбнулся, «мы должны петь как птички, если не хотим, чтобы нас поджарили как куриц». «Я так понимаю, девочка тоже все вам рассказала?» «В этом нет ничего удивительного. Она очень похожа на меня. Возможно, поэтому у нас и была общая камера на двоих». «Камера?» «Наш корабль. Как вы видите, мою верность поддерживали препаратами, а Лин банально врали. Я понимаю, как это звучит, но вранье, созданное с математической точностью, даже не людьми, а живыми полу-ИИ, порой звучит лучше любой правды». «Она же жива!» «Конечно, и прекрасно себя чувствует. Будь она уверена в своей цели, то скорее бы умерла, пытаясь ее исполнить». «И какова была ваша цель?» Командор придвинулся ближе, а Мииме и вовсе отключилась. «А, мы были рыцарями в белых доспехах, теми, кто проливает литры крови, спасая мир от страшного зла в виде инопланетной заразы. Вот же дебилы!» «Я сейчас сам себя слушаю и просто не могу передать, какими идиотами мы были!» «Чертова химия!» Райн зло ударил кулаком по своей койке. «Тогда таких мыслей не возникало?» Мак оставался спокоен. «Командор, для понимания, мы не овцы под закланье!» Райн стал удивительно серьезен. «Я вступал к рейдерам самостоятельно. В то время это была относительно небольшая организация. Там, — он усмехнулся, — на задворках корпоративных систем я почти нищенствовал. Таких, как я, там было полно. Причем нам не нужно было много. Большинство было готово работать за еду. И каждый раз, когда я видел очередного богатенького корпората, чье достижение лишь в удачной случайности его рождения, я хотел вцепиться в их глотки. Рейдеры дали мне такую возможность. Да, я не безгрешен, но то, во что они превратились... Да как они вообще посмели? Хотя, чему там сметь, когда даже офицеры теперь под контролем? А что насчет вашего разделения? Командор, тебе как, версию для укуренных или реальную? На такую прямоту усмехнулся уже некромант. Реальную! Первую я и сам смогу придумать. Я думаю, дело в удобстве. Главы-то все равно одни, без вариантов. А так, есть к кому-то вопросы? Натравил на него отступников. Нужно больше мяса. Есть кому этим заняться. Не хочешь марать руки? Послал других. Контроль снаружи, контроль внутри, монархическая нирвана. Кстати, о мясе. Да? Я же понимаю, что это все сейчас разговоры разговаривать. А еще я прекрасно понимаю, что между мной и открытым космосом тонкая переборка в виде приносимой мною пользы. Ну, скажем так, все не настолько плачевно. Пара прекрасных предложений у меня имеется. Я слышал, у вас проблемы с экипажем. Райн опять стал крайне серьезен. Но тут скорее бы подошел термин «узкие специалисты». «Тогда что вы скажете, если я передам вам координаты нескольких баз по подготовке наших новичков? Что-то мне подсказывает, что там организованы базы по зомбированию мяса, а не по добровольному их обучению». «Месть не дает покоя». «Не вижу вреда в том, чтобы объединить приятное с полезным. Тем более, если я правильно оцениваю ситуацию, там будут разумные, за которыми никто так и не хватится, и которым терять нечего. Вы будете для них отличной альтернативой. Там вам и узкие, и широкие, и какие повезет специалисты». Командор задумался, все это время сверля неожиданного союзника пристальным взглядом серебряных глаз. «Хорошо. Это действительно интересный вариант. Я скажу Мииме, чтобы она согласовала с вами координаты». Но стоило только упомянуть ИИ, как мигом позже она сама появилась перед командором. «Мииме, я...» «Командор, зафиксированы колебания энергетического объема у предполагаемой точки выхода из варпа. Высока вероятность того, что нас ждет антиварповый пузырь. Прорвать сопротивление и совершить прыжок? И не поздороваться с гостями, что его организовали? Сколько у нас времени?» «Я снизила ход. Около минуты. Тревога по кораблю!» Тут же свет мигнул, начиная сиять ярко-алым. «И активируй маскировку, пока из запасов хранилища, а там я подключусь. Я на мостик. Вас поняла. Продолжим наш настолько интересный диалог немногим позже». Маг, уходя, кивнул рейдеру. «Ага, с большим удовольствием!» Райн аккуратно прилег на койку. По бледности его кожи было хорошо видно, как тяжело дался ему этот диалог. Переходная транспортная система. Одна из тех, чьи названия знают только базы данных ИИ. Без торговых баз и добывающих станций. Заурядный проходной уголок между варп-переходами. Вот только сейчас этот волчий угол был куда живее обычного. Едва уловимое голубоватое сияние энергетических сетей. Округлая капсула энергетического пузыря образовывала дестабилизирующую зону для варп-прыжков, при этом отрезая довольно приличный объем пространства. Классическая ловушка. И хищники, что ее организовали, также имелись. Три БК сторожили пузырь в атакующем ордере, и внешний вид кораблей не оставлял никаких вариантов для догадок. Шипы и эбонитовая чернота брони культа. Культ поджидал свою жертву. Точка яркой энергии образовалась почти в центре пузыря. Яркий атом силы стал расширяться, образуя широкий прорыв врат варп-перехода. Вот только вид их был странен. Насыщенно алые, с черными рваными краями. На мгновение они мигнули и начали угасать, пропуская через себя что-то. Черный туман с разводами серебряных молний не давал ни единой возможности навести орудие. Сигнатуры нет, а значит ИИ не может открыть огонь. Здесь не те расстояния, чтобы стрелять на глаз. Корабли культа активировали ускорители, направляясь ближе. Стоило усилить сигнал, убрав помехи. Но не смогли они преодолеть и половины расстояния, как рой неизвестных дронов покинул это облако, направившись к одному из БК. Нужно отдать должное. Корабли тут же перестроились, беря на прицел первую угрозу. Вероятно, их орудийные сканеры не успели даже навестись на облако дронов, потому как мгновением позже в бок одного корабля ударил плотный лазерный луч. Тут же туман спал, открывая вид на антрацитово-черный линкор. В пасти этого хищника еще алел свет от остывающего основного калибра. Засияли ускорители, и линкор также двинулся навстречу кораблям культа. Построение БК изменилось, переходя в защитное. Поврежденный корабль отошел за подоспевшего собрата, а тыл ему прикрыл второй БК. Внимание кораблей перешло на более опасную цель – линкор. Поэтому на никуда не девшихся дронов никто не успел среагировать вовремя. Они молнией пронеслись мимо первых двух кораблей, атакуя тылового. БК имеет хорошую боевую мощь, но броня никогда не отличалась высокими показателями в угоду скорости. Когда их зажимают в клещи, это всегда плохо. Налетевшие дроны тут же открыли огонь по орудиям, а потом и вовсе по командирскому мостику, обезглавливая корабль. Плотность была такова, что один корабль не смог бы так быстро среагировать на появившееся количество угроз. Помочь ему не успели, да и не могли. Двое других кораблей просто не имели такой возможности. Они открыли плотный огонь по линкору, но странный энергетический щит с кровавыми разводами энергии держал все атаки прекрасно. Очередной выстрел главного орудия, и целый БК покрывается цепочкой взрывов. Похоже, повреждение двигателя, спровоцировавшее дестабилизацию ядра. За пару секунд весь корабль превращается в груду покореженного взрывами металла. Последний из кораблей культистов активирует ускорители на максимум. Слабая попытка уйти, учитывая повреждения от основного калибра. Возвращающиеся дроны уничтожают последнюю надежду. Двигатели расстреляны за пару минут, и в этот раз аккуратно. Так за миг стая хищников превращается в беззубые трофеи. Трофеи того, кто уже готовится забрать свою добычу. Черный линкор отключает ускорители, готовясь к абордажу.